Глава 8. Я плыла в тишине безбрежной ночи. Было так хорошо, спокойно, ни боли, ни страха, ни волнений. Тьма забирала с собой все тревоги, даря покой и забвение. И когда душа моя была готова вернуться туда, откуда пришла, меня основательно тряхнуло. Потом еще и еще раз. Я очнулась в воде у самого дна. Вокруг лица колыхались водоросли, слышалось мелодичное женское пение. Вдруг прямо передо мной оказалась мужская физиономия. Можно было бы назвать ее симпатичной, если бы не волосы из водорослей и бледное до синевы лицо, точно рыбье брюхо. Попыталась закричать и поняла, что воздух в легких давно закончился. Горло сдавил спазм, и я забилась, стараясь подняться. Мужик сгреб меня в охапку и поцеловал. Или скорее провел сеанс реанимации. Вода исчезла из легких, и паника отступила. Вокруг озера пошло пузырями, и я увидела разъяренную Цветану. Волшебница схватила меня за руку и метнулась вверх, как торпеда. Секунда, и мы уже на поверхности. Я глубоко вдохнула, насыщая грудь кислородом. «Что произошло?» Первый страх отступил, и тело забило в ознобе. «Мавки развлекаются», — рассерженно сказала Цветана. Из воды показалась голова синюшного мужика с выпученными от испуга глазами. «А ну, иди сюда, окаянный!» — злобно прошипела колдунья. «Не тебя ли я предупреждала, чтобы не лез к ученицам?» Мужик высунулся по грудь. «Так это девочки мои, подшутить решили и только». Он развел руками, между пальцами у него были перепонки. «Ничего дурного не помышляли?» «Ничего дурного?» Глаза Цветаны стали темно-зелеными, мерцая недобрыми огоньками. Она скрючила пальцы и вздернула руку вверх, отчего мужика подняло в воздух, где он забился точно селедка на крючке. Вместо ног у него рос рыбий хвост. «Стой, Цветана!» Мужик весь посинел. «Ведь я спас ее!» «Потому и живой еще!» Холодно ответила колдунья, не опуская руку. «Слушай меня внимательно, Водяной. Еще раз проказить в моих владениях будете. Сварю тебя в этом озере или в глыбу льда обращу. Будешь всю свою долгую жизнь на дне ледышкой болтаться». «Не надо!» — взмолился он. «Обещаю, сам лично следить за ними буду». Цветана разжала руку, и Водяной с громким плеском шлепнулся в озеро. И тут же, как ни в чем не бывало, уселся на проплывающую мимо корягу всю заросшую тиной. Наверное, со дна ее подняло. «Цветана, зачем же ты так? Никогда не трогал я твоих девушек. А это и подавно не в моем вкусе». Он поморщился, глянув на меня. «Ну, знаете, я не выдержала. На себя посмотри, жаба синемордая, рыбий глаз. Сам не краше лягушки, а морду воротит». «Вот тебе и благодарность за спасение», — вздохнул наигранно Водяной. «Спасибо, рыбий ног», — огрызнулась в ответ. Волшебница с любопытством наблюдала за нами, потешаясь. «Будет тебе впредь уроком, как мавок распускать», — погрозила она пальцем. Волшебница стояла обнаженная, ничуть не стесняясь своей наготы. Точно и не мокрая по пояс в озере, а среди тронного зала в царском облачении. Столько в ней было достоинства. Я невольно залюбовалась ее совершенным телом. Точеная головка с тяжелым узлом волос, что заставляли голову под своим весом чуть откидываться назад, придавая девушке горделивый вид. Высокая шея, узкие плечи, аппетитная грудь, немыслимо тонкая талия и широкие бедра. Кожа была цвета лепестков персика и, на взгляд, столь же бархатистой и нежной. Водяной тоже не сводил масляных глаз с моей наставницы. А та, не обращая более ни на кого внимания, пошла к берегу. Я погрозила вредному дядьке кулаком и поспешила за ней. Сзади послышался смех. «А девица-то с гонором!» Затем раздался плеск, и на озеро опустилась полуночная тишина, прерываемая песнями лягушек. На берегу прохладный ветер неприятно холодил кожу. Ко мне подошла Мерцана, протянув широкий отрез грубой ткани, в которую я завернулась, поблагодарив девушку. Цветана взмахнула рукой и стала абсолютно сухой. Накинула на себя халат. «Не бойтесь, больше они вас не тронут. Видят мавки волшебницы и опасаются». «А сегодня почему не испугались?» — клацая зубами, спросила я. «Сегодня посвящение ваше, а оно уйму сил отнимает. Да и магия только просыпается. Вот и спутали, наверное, с дворовыми девками. Те-то на озеро лишний раз не ходят. Зовется оно бездонным и неспроста. Только по берегу дно мелкое, дальше омут. Там и живет охальник этот», — кивнула она в сторону воды. «Интересно посмотреть на палаты озерные», — мечтательно сказала Мерцана. «Так иди к мавкам», — строго бросила Цветана. «Утащат на дно, насмотришься вдоволь». «Нет», — вздрогнула девушка. «Спасибо. Идите спать», — махнула рукой волшебница. «На заре в терем приходите». И исчезла. Мы же потащились к избушкам, с каждым шагом чувствуя, как покидают нас последние силы. Стоило только мне лечь на лавку, как я тут же заснула. На рассвете мой сон был прерван веснушкой, которая теребила лапками лицо и волосы. «Поднимайся, Тая! Цветана не любит, когда опаздывают». «Что уже?» Не открывая глаз, села я на лавке. «Только ведь уснула». «Солнышко проснулось, значит, и тебе пора». Белка, цепляясь коготками, сновала по рубахе. «Иду», — зевнула я и открыла глаза. Первые лучи окрасили небо в розовый цвет. Под сенью деревьев, что обступили наши избушки и терем, было темно. «И в такую рань вставать?» «Дел много», — Веснушка уселась на столе. «Все поспеть надобно». Я взяла свой узелок, который вчера так и не разобрала, достала чистый сарафан и рубаху. Сходила к колодцу, притащила ведро воды, ополоснулась прямо за избой, поеживаясь от холода. Вернулась, надела все чистое. Руками, как могла, привела в порядок волосы и заплела косу. Белка все это время сновала рядом, поглядывая с одобрением. «Веснушка, тебе удалось что-нибудь узнать о чарах, что на меня Стужайло наложил?» «Пока нет». Белка прикрылась пушистым хвостом, точно засмущавшись. Кикима рассказала, что колдовство это ей знакомо. Силы двух людей местами меняют. Только вот как снять его, она не ведает. «Кикимора? Так мы с ней знакомы». «Тая!» — прыснула в хвост Веснушка. «Знаешь ли ты, где мы сейчас? За много верст от твоей деревни». «И что?» — растерялась я. «В каждом лесу своя кикимора, как и леший, и болотник. Поняла теперь? Имен у них нет, что ли? А зачем? Всяк на своем месте, не спутаешь». «Ладно, это не важно. Хоть что-то дельное твоя кикима рассказала? Тут только колдунам довериться. Или идти к Стужайло». «Не вариант», — покачала я головой. «Пойду лучше к Цветане сдаваться». «Авось не выгонит. Поможешь? Я ведь и сказать ничего не смогу». «Ты погоди немного. Не торопись. Пусть увидит, что в тебе силы есть. Что зря она на тебя волшбу не потратит. Жалко ей». Веснушка взобралась на плечо. «Тая, волшебники, они не совсем люди. Вернее, порой забывают, как ими быть. Поживи 500 лет, заботясь о каждом, кто в твоей власти. Не будешь попусту свою силу расходовать. Погоди пока, не время». «Тогда буду стараться со всей мочи, чтобы хозяйка твоя поняла, что и я на что-то сгожусь». «Это правильно», — довольно кивнула Белка. «А теперь поспеши. Цветана не любит, когда опаздывают». Я вышла на улицу вместе с Мерцаной. «Идем?» — зевая, спросила девушка. Мы поднялись по высокому крыльцу, заглянули в темные сени. Никого не видно, только где-то раздавались голоса. «Пошли поищем?» — потянула за собой Мерцану. Та молча кивнула. Мы прошли пару дверей и остановились у третьей. За ней явно кто-то был. Отворив, увидели трапезную с длинным широким столом, во главе которого сидела Цветана. «Проходите, Тая Мерцана, вас только ждем». Мы сели на первые свободные места. Кроме нас и волшебницы, на завтрак пришли вчерашняя женщина, две юные девушки лет 16 и трое парней, не старше 20. «Мои ученицы новые, прошу любить и жаловать», — улыбнулась Цветана. «Тая и Мерцана», — по очереди указала она на нас. «Рядом со мной мой лучший из воспитанников, Горан», — кивнула волшебница на парня, что сидел справа от нее. Стройный, как кипарис, красивый, точно принц из сказки. Темно-русые волосы, карие глаза, алые, чуть пухловатые губы. Такому только и быть, что волшебником, подумалось мне. «За ним», — продолжила колдунья, — «Данка и Ждан, помощники мои по хозяйству. Рядом с вами Нежана и Забава, чернавки. А за ними ключница Ружана. К ней обращайтесь, когда занятий нет. Она вам работу отыщет. А теперь ешьте». Нам подали тарелки с кашей и подвинули краюху хлеба. Завтрак был простым, но сытным. Ели молча, только девчонки-чернавки бросали взгляды то на Горана, то на Данка со Жданом. Поев, Цветана встала, и все отложили ложки. Она молча махнула нам, маня за собой. Из терема мы прошли к берегу озера. Над водой еще стелились остатки ночного тумана, с каждой минутой становясь все прозрачнее. Трава была усыпана росой. Озеро лежало перед нами зеркальной гладью. Ничто не тревожило его вод. «Я люблю бывать здесь на рассвете», — сказала Цветана, вглядываясь вдаль. «Так спокойно». Она махнула рукой, и перед нами оказалась деревянная скамья. «Садитесь, поросе одежду незачем мочить». «Можно спросить?» Робко начала Мерцана и, получив молчаливое согласие, продолжила. «Почему вчера у меня ветви зеленые были, а у Таи ледяные узоры? Так ведь и весна она разная. И снежком засыпать может, и дождиком полить, и солнцем обогреть. Потому и мы, весенние волшебницы, все разные. Кто больше холодом владеет, а кто теплом. Когда сила ваша возрастать начнет, то и посмотрим, из кого что выйдет. Об этом я и хотела рассказать для начала. Не бывает двух одинаковых волшебников. Осенние также все разные. Даже у Люта и Зарева ученики, кто в чем больше преуспевает. Не гонитесь за другими. Слушайте себя, свое сердце. Откройтесь этому миру. Тогда и волжба ваша легче даваться будет. Заклинания все. Только ключи к колдовству. Основное — здесь. Цветана приложила руку к сердцу. Она повела ладонью, и перед каждой из нас из воздуха возник цветок, чей венчик был сжат в упругий бутон. Помогите ему распуститься. Напитайте собственной силой. Почувствуйте, как бежит она по жилам вашим, бурлит в сердце. Мерцана взяла тонкий стебелек, сложила из ладошек лодочку, куда и поместила цветок. Скоро у бутона стали расправляться лепестки один за другим. Лицо девушки озарила счастливая улыбка. Я посмотрела на свой росточек, попыталась почувствовать волшебство, как говорила колдунья, провела рукой над бутоном. Закрытые лепестки покрылись коркой льда, и стоило мне прикоснуться к ним, как цветок льдинками осыпался на землю. С ветки ближнего дерева сорвался большой филин, пролетев над самой моей головой, и скрылся в чаще. Странно мне показалось, что за деревьями маячит чей-то силуэт. Но стоило моргнуть, и видение пропало. Цветана подошла ко мне, поглядела на то, что осталось от цветка. «Иди, Тая. Сегодня с тобой занятий не будет, пока не освоишь самое простое. На полянке полно цветов. Попробуй заставить распуститься хоть один». Я растерянно посмотрела на поникшую Мерцану, развернулась в сторону наших избушек. Вышла на небольшую лужайку и села прямо в траву. «А если не получится у меня? Ох, как же не хочется возвращаться к отчиму. Что тогда? Хоть иди топиться. Мавкой лучше стать, чем жить под одной крышей со стужайла». В отчаянии хлопнула по земле, и трава вокруг меня вся покрыла синим. На дереве громко каркнул ворон, точно насмехаясь надо мной. Я же уткнулась лицом в колени, стараясь успокоиться. До вечера далеко. Заставлю распуститься хоть один чертов цветок.